Хотите взять их, госпожа Жанна?» «Нет, спасибо, моя милая подруга», — отвечала Жанна. «Не в этом дело. Мне хотелось бы работать». «Вам, барышня, благородной девушке? Посмотрите на свои прекрасные ручки. Разве они созданы для работы?» «Труд — также благородство. И, может быть, единственное, которое истина. Зачем же его стыдиться?» Вишня с наивным восхищением посмотрела на прекрасную молодую девушку и не могла ничего ответить на этот благородный вопрос. «Послушайте, Вишня», — продолжала Жанна, — «в монастыре я выучила шить и вышивать, и даже очень искусно. При том же у меня есть много желания. Если вы меня немного любите, так представьте меня в магазин вышивания. Пусть мне дадут оттуда работу на дом». «Представить вас в магазин?» — вскричала Вишня, у которой мелькнула внезапная мысль. «Нет-нет, барышня, я сделаю что-нибудь получше». «А что вы сделаете, Вишня?» «Вот что. В одном магазине вышивания я очень дружна со старшей мастерицей. Я буду брать от нее работу для вас. Вы отдавайте ее мне каждую неделю, и я буду относить ее вместе со своей работой, потому что наши магазины рядом. Согласитесь, барышня, что это гораздо приличнее для вас, а мне-то сколько удовольствия почаще видеться с вами». Вишня с увлечением пожимала руки Жанны и смотрела на нее с умоляющим видом. «Милая Вишня, — проговорила молодая девушка, — какая вы добрая, и как я люблю вас! Так вы согласны?» «Да, — просто сказала Жанна. «Ах, какое счастье! — вскричала цветочница. Теперь поговорим о вас. Что вы поделываете? Довольны ли?» Жанна, знавшая сердечные тайны Вишни, сделала ударение на последних словах. Вишня вспыхнула. «О да, — сказала она, — у меня есть сегодня добрые вести». «В самом деле?» «Да. Вы ведь знаете, барышня, что жених мой столяр». «Господин Леон?» «Вы можете говорить просто Леон. Господин и госпожа не идут к таким маленьким людям, как мы». «Но так Леона сделали подмастерьем». «Тем лучше, моя милочка. Поздравляю вас». «И кажется, — добавила Вишня, покраснев еще больше, — свадьба наша будет через 2 недели». «Добрая моя, — проговорила Жанна, обнимая цветочницу как сестру, — если исполнится все, что я вам желаю, вы будете счастливы, как и заслуживаете. Но вы, кажется, собираетесь куда-то?» «О, — отвечала Вишня, — я еще успею. Я так рада вас видеть. Боже мой, барышня! — прибавила она с некоторым замешательством. — Я уже давно хочу спросить вас, но не смею. Я знала ваше благородное звание, и, может быть... — Говорите, моя подруга. Я, в свою очередь, готова сделать для вас все возможное. Разве мы теперь не сравнялись? Вы цветочница, я швея. — О, это совсем не все равно. — Говорите же, моя милочка, я жду. — Так выслушайте меня, барышня. Я так часто вижу вас печальной, что не могу и придумать, чем бы развлечь вас. Милая моя, вы не постыдитесь идти со мной в театр? У меня иногда бывают билеты. Стыдиться? — воскликнула с упреком Жанна. О, конечно, нет, мой добрый друг. Но вы ведь знаете, что я в трауре. Это правда, — пролепетала Вишня. Но вы не откажетесь пообедать с нами, — добавила с нерешительностью цветочница и поспешила прибавить, — с моим женихом и его матерью. Мы просто мастеровые, но были бы так рады. От всего сердца, — отвечала Жанна, не желая отказывать в просьбе Вишни. Ну, так сегодня, например. Извольте, моя милочка. Мы все четверо отправимся обедать в Бельвиль. В ресторан, куда ходят только одни честные люди. Вот что, мы с матерью Леона зайдем за вами в 4 часа. «Извольте», — сказала еще раз Жанна. «Но главное, не очень наряжайтесь, милая барышня, иначе всякий, увидев вас с нами, скажет, что вы не на своем месте».